Глава 44. Дэнни решил на мгновение прерваться и взглянуть на часы. Когда его глаза устремились на циферблат настенных часов, что располагались над столом, он ужаснулся и резко встал из-за стола. Ада успела только схватить его за запястье и с мольбой в голосе произнесла: «Уже домой уходишь? Посиди еще немного. Сейчас всего 6 вечера». Ее глаза озорно заблестели, но на Дэнни это не подействовало. Он наклонился и пальцем вздернул ее нос. На его лице появилась ухмылочка, да такая, что Аде стало весело, и она невольно засмеялась. «Мне уже надо идти. Увидимся завтра, ладно? Мама переживать будет. Да еще, не дай бог, отец появится. Тогда помоги мне дойти до дивана, пожалуйста. Только не на руках». Парень согласился и протянул ей руку. Она уверенно обвила его ладонь своими теплыми пальцами и привстала со стула. Резко пошатнувшись, она от неожиданности переместила руку с ладони над предплечье парня и сжала ткань его одежды. Он от испуга прижал ее к своей груди, обвив свободной рукой ее талию. Голову он рефлекторно отодвинул назад, чтобы Ада не столкнулась лбом о его подбородок, а взгляд отвел в сторону. Она дышала ему в грудь, и ее теплое дыхание чувствовалось через шерстяной свитер. Девушка на секунду расслабилась, провела свои прижатые к его груди щекой сверху вниз и закрыла глаза. Ее даже не смущало ускоренное сердцебиение, настолько она почувствовала себя комфортно в объятиях Дэнни. «Прости, что я так к тебе липну. Просто мне кажется, что я скоро потеряю тебя. Мне хочется провести с тобой больше времени, что даже вводит меня не в ловкость. Я не привыкла ко всяким нежностям. Тебе не кажется. Я покину мир людей через 6 дней. Отец заставил меня принять его условия. Он же пообещал мне не трогать тех, кто мне дорог». Ада в испуге отпрянула и взглянула на парня. Он смотрел на нее спокойно, слегка прикрыв глаз. Его губы дрогнули, но он промолчал. «О чем ты? Какой к черту покину мир людей? Почему ты молчал и не сказал мне об этом раньше? Расскажи мне все, что он сказал тебе, или я тебя не пущу». Парень попытался сделать шаг назад, но она снова сжала ткань в кулак и произнесла: «Скажи, скажи мне все». «Зачем тебе это? Я тебе не нравлюсь как парень, поэтому не хочу нагружать тебя своими проблемами. Ты воспринимаешь меня только как друга. Я не хочу рушить нашу дружбу». «Я уже не друг тебе». «Вот как? А кто тогда?» Напряжение между ними нарастало все больше. Девушка не желала ссориться, но и тянуть кота за причинное место тоже не хотела. Поэтому сказала: «Возлюбленная, я люблю тебя». Парень будто окаменел. Его единственный глаз расширился настолько, что спустя несколько секунд из него по щеке потекла слезная жидкость. Девушка тоже молчала, не зная, что говорить и как реагировать на происходящее. «И давно ты поняла, что я тебе нравлюсь?» — наконец выдавил Дэнни, протирая глаз пальцами. «С того момента, как ты впервые привел меня к себе домой. И мама твоя мне очень понравилась сразу же, как я ее увидела. Она очень добрая и заслуживает счастья. Но насчет своих чувств именно к тебе я была не уверена. Пыталась отрицать все. Как видишь, мое сердце честнее, чем разум. А сам ты влюбился в меня именно тогда, когда мы столкнулись в переулке по пути на учебу, да?» «Могла бы и не спрашивать». Девушка прикрыла глаза и выдохнула с облегчением. На ее лице теперь царила нежная улыбка, а глаза блестели радостью и спокойствием. «Мне нужно идти». Чтобы парень не ушел, девушка нарочно сделала несколько шагов вперед, но уже не покачивалась. Ее радость сменилась вмиг прежней серьезностью и холодностью, и она произнесла немного с угрозой: «Не уйдешь, пока не расскажешь всего, что наговорил тебе твой отец». Дэнни закрыл лицо ладонью от безысходности и нервно сглотнул. Ему ничего не оставалось, как проговориться. «На самом деле он угрожал мне. Угрожал убить мать и после нее меня, если я не соглашусь стать его наследником в аду. Я противился, и тогда он лишил меня глаза. Он просто вытек вместе с кровью по моему лицу, а я кричал в агонии. Ему было плевать на мое мнение. Я отделался только глазом в тот наш разговор. Поэтому спустя эти 6 дней отец не потерпит отказа и убьет меня без колебаний. Мама сначала кинулась защищать меня, но я не дал ей слова сказать, потому что боялся за ее жизнь прежде всего. Да какой отец он тебе после того, что сделал с тобой? Ошеломленная девушка начала разводить руками с такой силой, что чуть не упала. На ее лице читался гнев. Она собрала силы в кулак и набросилась на парня, желая согреть его своими теплыми и заботливыми объятиями. Он не сопротивлялся и обнял ее в ответ, не в силах больше что-то говорить о своем чудовищном отце.